Голос у Кривицкого, хотя и не хрипел, но был достаточно твердым, с примесью стальных ноток. «Работать», — повторил Кривицкий, не сводя глаз с народного контролера. «А что б вы хотели делать?» Народный контролер полез за пазуху и, порывшись там, вытащил из пришивного кармана рубахи свернутый мандат, подтверждавший его всесоюзные правомочия. Вытащил и протянул хозяину кабинета. Кривицкий пробежал бумагу взглядом. «Ну, это я вас знаю. А что б вы хотели здесь проверить? Ведь у нас нет ни фабрик, ни заводов». Добрынин задумался. «Фабрик и заводов в городе действительно не было. Но зачем-то его же сюда направили? А значит, надо было что-то проверить? И то, что Кривицкий задавал ему такие вопросы, было подозрительно. Неужели председатель города не знает, что в его городе можно проверить?» «Может, лучше отдохнете немного, посмотрите на местные обычаи. Мы вам охоту на аэросанях организуем, оленей постреляем», — предложил Кривицкий. Такое предложение окончательно заставило народного контролера заподозрить Кривицкого в чем-то нехорошем. «А может, я у вас жизнь проверю?» — предложил неожиданно Добрынин, самообрадовавшийся такой внезапной идеей. На лице у Кривицкого возникло недовольное недоумение. «Чью жизнь?» — спросил он. «Жизнь города вообще?» Председатель Хулайбы задумался крепко и серьезно. И даже лицо его на время мышления стало таким женским из-за того, что он нахмурился. «Ну, а как вы можете жизнь проверить?» — спросил он после напряженной паузы. «Ну, расспросить всех, что они думают о жизни, что в ней хорошо, что плохо. Так ведь по-русски почти никто не говорит». — воскликнул хозяин кабинета. — Вы говорите? — Цибульник говорит, Абунайка говорит. — Этот, как его, Уркуемец, говорит. — Попрошу их рассказать мне, что остальные жители думают. Кривицкий почесал затылок, посмотрел в глаза народному контролеру. Мрачно и почти откровенно враждебно, потом вздохнул. — А, вспомнил, — вдруг проговорил он, резко сделав выражение лица радостным и оптимистичным. «Есть что проверять! Я просто забыл!» Добрынин тоже обрадовался, и взгляд его не скрывал этого чувства. «Мы ж хотим дворец культуры строить!» — заговорил Кривицкий. «Из особых ледяных кирпичей, а лед для дуба будем вырезать из реки. Река у нас рядом, Омолой называется. В общем, надо проверить толщину льда, чтобы знать, можно уже вырезать кирпичи или надо еще немножко подождать. Так, может, вы и проверите толщину?» «Да, конечно», — ответил Добрынин с готовностью. «Только объясните, как и чем проверять». «Тогда я попрошу нашего радиста проводить вас на место к реке, а там посредине стоит такая полосатая мерная палочка. Надо будет посмотреть, на какой отметке лед держится, и записать это, а потом мне доложить». Задание было понятно Добрынину, и дополнительных вопросов не возникло. «Ну, тогда я прямо сейчас пойду», — полуспросил он Кривицкого. «Хорошо», — ответил Кривицкий. «Только минуточку подождите». Он подошел к стенке, на которой висел портрет читающего газету Ильича, и постучал в нее кулаком. Через какое-то мгновение в кабинет вошел низенький коренастый мужчина в коричневой кожаной куртке и толстых ватных штанах. «Вот, знакомьтесь». «Это наш радист, Вася Полторанин», — сказал Кривицкий. Добрынин и радист пожали руки, представившись друг другу. «Покажешь ему, где река, он толщину льда проверять будет», — приказал Полторанину председатель. Полторанин кивнул.